Часть вторая. Несколько сотен метров оставалось до храма, но больше Кьёма им на пути не попадалось. Ролония бежала первой по пути, который указывала Мора. «Адлет, это странно!» Мора общалась с помощью горного эха. Адлет сосредоточился на ее голосе. «Кьёма двигаются не так, как раньше. Некоторые уходят от нас и прячутся. Странно!» Подумал Адлет. До этого Кьёма мешали их продвижению, нападая на героев. Им нужно было остановить героев, потому было неожиданно слышать, что они сбегают. «Что ты думаешь? Веди нас!» «Это точно ловушка. Когда мы ворвемся в храм, они тут же вмешаются. Потому разобраться с ними лучше до того, как мы попадем в храм. Я пойму, куда прячется Кьёма, и передам всем». Мора раздавала указания, герои разделились и разбирались с Кьёма. Адлет сражался с Кьёма и убеждался, что Мора говорила правду. Кьёмы отличались от тех, с кем он уже сражался. Раньше Кьёма нападали без всяких стратегий, но именно этот отступал, чтобы не получить ранение от атак Адлета. Адлету казалось, что кто-то умный приказывает Кьёма. Наконец парализующий дротик попал в Кьёма. Он замер, а потом прогремел выстрел. Пуля пронзила голову Кьёма. «Что такое? Мне не нужна помощь!» — сказал Адлет, не оборачиваясь. Фрэмми уже бежала рядом с ним. «В чем дело?» — подумал Адлет. «Тебе уже полегчало после солдат трупов?» «А... у меня нет времени думать об этом. Я должен продолжать ради Райана». «Верно. И это хорошо». Фрэмми срезала путь через кусты. «Ты долго о чем то думал? О чем? Мора позвала их и сказала, где еще один Кьёма. Адлет направился туда и притворился спокойным, когда ответил. «Я думал о многом. Почему создали черный пустоцвет? Где он сейчас? Кто седьмой? Что мы будем делать в храме? О таком». Фрэмми вскинула ружье и выстрелила в Кьёма. «Это понятно. А еще я думал, как сделать тебя счастливой». «У тебя хватает на это времени?» — холодно спросила Фрэмми. «Я постоянно об этом думаю. Это не изменилось с первой нашей встречи». «Думай о чем-то другом. Мое счастье очевидно. Тебе об этом думать не нужно». «И в чем оно?» «В успешной мести. А потом умереть с миром. Вот это мое счастье». Адлет замолчал. Они продолжали отыскивать врагов под командованием Моры. «Но счастье не только в этом. Потому я и думаю об этом». «Ты не можешь решать, что для меня счастье», – парировала Фрэмми. «У тебя нет времени думать о такой бессмыслице. Сосредоточься на сражении». «Это не бессмыслица», – подумал Адлет. «Ведь это о тебе». «Прости, но я не собираюсь прекращать. Вряд ли я могу прекратить. Я даже не понял, как это произошло, а уже думал, как сделать тебя счастливой». «Дурак. Ты не можешь решать, о чем мне думать». «Видимо, так». Между ними повисла напряженная тишина. Вдали были слышны проклятия Ролонии, приказы Моры, фразы Кьёма, напоминающие код, но они молчали. «Смерть не сделает тебя счастливой. Не ты ли сказала, что хочешь снова увидеть свою собаку?» «Я уже перестала надеяться, да и это бессмысленно. Я умру, а он уже не будет моим питомцем, а потом и он умрет. «Но ты все еще хочешь его увидеть?» «Невозможно. Земли воющих демонов огромны. Если я позову его или дуну в свисток, он не услышит. Я не смогу его найти». «Но ты все еще хочешь его увидеть», — понял Адлет. «Может, это и мелочь, но ты от этого станешь счастливой, а потому я готов все силы бросить на это дело. Я так чувствую из-за тебя». «Ладно, поступай, как знаешь. Обещаю, я сделаю так, что ты увидишь свою собаку снова. Я сильнейший человек в мире, потому обещание не нарушу». Фрэмми покачала головой, словно это были лишь пустые слова. «Кстати, о собаке. Как его зовут?» «Люди дают собакам клички. Я недавно узнала об этом». «Как ты назовешь его, когда вы увидитесь снова?» «Думаю, он будет рад». Фрэмми выглядела раздраженной, словно не видела в этом смысла. «Я не могу себя сдерживать, когда ты так себя ведешь. Я хочу пристрелить тебя». «О Фрэмми у меня все же не лучшие воспоминания», — подумал Адлет, но, что странно, это никак не влияло на его чувства. «Не знаю, о чем вы говорите, но в вашу сторону идут два Кьёма. Они прошли мимо Чама и бегут к вам», — сообщила Мора. Адлет и Фрэмми встрепенулись и принялись озираться. Они слышали крики Кьёма, словно они кодом передавали друг другу указания. «Они близко», — понял Адлет. Вдруг двое Кьёма выпрыгнули из кустов, среднего роста лев и небольшая белая ящерица. Адлет бросил несколько парализующих дротиков, Фрэмми выстрелила, но они промазали. Они пытались обойти Адлета и Фрэмми, но Адлет смог остановить Кьёма-льва. «Позаботься о белом!» — крикнул он Фрэмми. «Она быстро его убьет!» — надеялся Адлет, но случилось что-то необычное. Фрэмми перезаряжала ружье, и пуля выскользнула из ее пальцев, упав на землю, а Кьёма-ящерица промчался мимо. Фрэмми не сводила глаз с белой ящерицы, но она не собиралась за ним бежать. Она в чём-то сомневается. Но времени думать не было, Адлет бросился следом за Кьёма-ящерицей. Ящерица постоянно что-то кричала. Судя по тону, Кьёма мог говорить как человек, но Адлет не понимал слов. А потом Адлет увидел, как издалека к ним бежит Доззо. «Помощь не нужна!» — крикнул Адлет. Он пробрался сквозь кусты и по камням добрался до небольшой равнины в центре горы. Там лежало около 10 мёртвых Кьёма. Он понял по их ранам, что убила их Ролония, но Кьёма-ящерицу он уже не видел. А потом Кьёма, что были мёртвыми, встали и напали всем скопом на Адлета. Трое Кьёма достигли его первыми, но они не были врагами, с которыми он мог бы с лёгкостью расправиться. Адлет пригнулся и сбежал их атаки. Мечом и бомбами он смог разобраться с ними и выдохнуть. «Осторожно!» — крикнул Доззо. Его молния поджарила Кьёма, что был рядом с Адлетом. Он ударил и по остальным, Кьёма кричали и извивались от боли, а потом повалились замертво. «Двойная засада?» — удивился Адлет. Кьёма притворялись мёртвыми, чтобы заманить героя. А пока он не будет этого ждать, они собирались напасть, но как только герой разберётся с ними и расслабится, нападут другие. Среди врагов оказались умные Кьёма. «Ты в порядке?» — услышал он Доззо. Адлет кивнул. «Ты остановил Кьёма-ящерицу?» «Он бежал не сюда». «Плохо дело», — подумал Адлет. «Может, он отдавал приказы. Он не хотел, чтобы Кьёма, что может расставлять такие ловушки, жил и дальше». «Адлет, Доззо, похоже, всех Кьёма уничтожили». Донеслось до них эхо Моры. «Правда? Кьёма-ящерица мёртв?» «Живых Кьёма не осталось. Я проверила. Расслабьтесь». Адлет направился в указанное море место, но он не мог избавиться от плохого предчувствия из-за пули Фрэмми и белой ящерицы. Было ещё нечто странное. «Почему Доззо пришёл на помощь? Есть ли в этом подвох?» Но Адлет заставил себя не думать об этом. Адлет и остальные наконец оказались перед храмом судьбы. Они видели неподалёку храм, пока разбирались с оставшимися Кьёма, но теперь он был прямо перед ними, и они нервничали. Храм был почти скрыт среди камней, потому рассмотреть его получилось не сразу, но если долго на него смотреть, проглядывала крыша, а посреди камней виднелась дверь. Но она была запечатана цепью. Здание не было похоже на храм, больше оно напоминало крепость или тюрьму. «Мы не сможем быстро обыскать такое большое здание», — сказал Адлет, но Мора покачала головой. «Оно не такое и большое. Я не вижу ничего, кроме обычных комнат, где жили люди, и большой комнаты для Кьёма. Может, под землёй что-то важнее?» «Под землёй?» «Там комната. Нет, лабиринт. Погоди, я ищу путь». «Впереди здание не похоже на храм», — подумал Адлет. «Храму не нужны комнаты под землёй, лабиринт и такие стены». Мора вдруг сглотнула и побледнела. «Может, что-то нашла?» — понял Адлет. «А в чём дело, Мора?» — спросил Адлет, а Мора молчала, а потом посмотрела на Доззо и на Шитанию. «Простите, но мы не возьмём вас с собой». «Что?» — закричала на Шитания. «Зачем тогда мы вели вас сюда? Чтобы вы нас бросили? Нельзя впускать врагов героев шести цветов». «Что ты нашла, Мора?» — спросил Адлет. Она покачала головой, словно боялась сказать хоть что-то. «Но мы можем помочь с поиском правды о чёрном пустоцвете. Может, это прозвучит грубо, Мора-сан, но мы никак не можем с этим согласиться». Отозвалась Чама. «Но вы ведь уже сыграли свою роль и привели нас сюда. Давайте убьём вас». Атмосфера накалялась. Чама поднесла стебелёк лесохвоста ко рту, но Фрэмми успела схватить её за руку. «Нам нужны дозы на шатание. Пока что». В другой руке Фрэмми создала бомбу, которую бросила во врата храма. После нескольких взрывов цепь, что сдерживала проход, разбилась и упала на землю. «Важнее найти правду о чёрном пустоцвете. Впрочем, надо быть настороже с дозой нашитаний». «Ты хочешь быть союзником? Большое спасибо!» — отозвался Доззо. Фрэмми ответила холодно. «Это не ради вас». Доззо и Фрэмми пошли к храму, но Мора встала на их пути. «Фрэмми сказала правильно, но если я пущу их внутрь...» «Хватит упрямства! Что случилось?» Спросил Адлет, но Мора замешкалась с ответом. «Посреди лабиринта в огромной комнате сидит святая. Она похожа на труп, но она без сомнения живая. Как это связано с нами?» Уточнила Фрэмми. Мора молчала ещё дольше перед ответом. «Я проверила вторым зрением, но у меня нет доказательств. Я могу ошибаться, так что не смейтесь. Но я думаю, что это святая одного цветка». Все герои застыли. На Шитании Дозу со спокойным видом переглянулись. Они словно думали, всё-таки она здесь.